она была старшей сестрой, толковая. Ну, что, пошла в психологи, сейчас вот психологический факультет закончила. Диссертацию уже закончила. Как медсестра помогала мужу, но уже можно почему, потому что она уже в другом месте была психологом. Ну, вот так вот. Так что вот чем надо заниматься. И детей послать куда подальше, они поймут. Спасибо. Потом же он, да. Ничего, да? Да. И все равно, в мединститут сейчас, я не знаю, берут, еще сейчас поедут. Сейчас главное, сейчас медсестры с высшим образованием не надо идти. Все равно, медсестра есть медсестра. В сознании врача это еще то у нас такое. Да. Ну не могут они должны делать. Ну вот так вот обходимся. Ну тем не менее, все-таки же видите, мы как-то с детьми живем вместе. Ну все понятно. А что с детьми делать тоже, да? Не мешайте мне жить. Ну конечно, надо идти учиться. Другое общество, это другое тема. У меня много медсестер. Мало, кое-кто в мединститут пошел, но многие пошли куда угодно, психологи, экономисты, бизнес. Все, спасибо. Спасибо. Кто еще? Свои. Все? Ну, так, походу, верно. Хорошо, маленькая группа, когда вот человек 30, там... Замечательно просто. Замечательно. Для вас замечательно. У меня вопрос такой. Как грамотно провести производственное совещание дома с детьми? С детьми? Вот, которые 7 и 11. Наташа, да? Наташа. Дина. Диана, да? Нет, Дина. А что означает имя Дина? Сила, вера. Сила, да, Дина, да. Разница, да. Ну, да. Диана это другое имя, правильно, да. Это охотница Артемида, иначе по зречеству. Они 7-11 лет, значит, у них какие планы на жизнь? Ну, у старшей была мысль стать, ну как, ветеринаром, завести свою собственную клинику, да, там больше такой приют для животных, скажем так. Ну ничего, это хорошее. Хороший, да. Сейчас вот последнее веяние, она хочет стать дизайнером, она начинает рисовать, вот кружок рисования пошел, да. То есть вот такого плана. Ну нормально, нормально, пусть идет дизайнер. Это хорошо. Художественный вкус пригодится. Куда она пошла туда-то? Ну, кружок пока в школе, то есть она занимается вот пока рисованием, какие-то такие новые техники, у нее это стало уже получаться. Ей, по крайней мере, это интересно, она хочет туда сама. Так, ну, значит, она придумала, да, просто. А потом, может, она поменяет свои страсти. Мешать здесь можно или нет? Но главное, чтобы она сейчас вот профессиональный подход. В принципе, пока не научится она там зарабатывать. Ну, сейчас можно провести совещание. Давай, иди в дизайнеры. Но бросишь после того, как получишь первый заработок. На этом можно заработать. Это коза, это камни, это пайка. Ну ладно. Ну вообще надо прям сказать, конечно, они хорошо себя вели. Правильно, это тоже у нас Диана, да? Диан, забирай его и идите там развлекайтесь. Артем, давай, забирай Ангелину. Ты не хочешь, да? Молодец, правильно делаешь. Молодец, сообразил. А они еще этого не понимают, что здесь слышишь. Тут же свидетель тоже не передавил бы, да? Элемент самостоятельности не же должен какой-то быть. А что, это у нас какой-то дефект, что нет совсем, да? Вы хотите выйти, да? Да? Попроси маму, она тебе откроет. Попроси маму. Она откроет, и вы выйдете. Почему же я мама, а не папа? Несправедливо. А, ну это я так ее увидел. Да. Откройте, пожалуйста, послушайте. И подольше, подольше там. Немножко уже осталось. Сейчас я отпущу вас. Ваших мам и пап. Какие пещерные условия, да, хорошо. Все, идите вместе с нами. В закутках каких-то. Ну ладно. Значит, ну понятно, да? Со старшей она. Со старшей понятно. Младшей. Младшей как бы вот, ну не могу я сказать, что она определилась. Она не определилась. Да. Может быть, я там не как совсем. Ее зовут? Ариша. Ариша, да? Ариша, Арина, да? Да. Ну да, я тогда насчет нормально. Нужно определить, она не должна знать в каждой. Она может потом не станет этим. Арина. А какие оценки у меня в школе? У нас оценка как таковая. Подожди, опять нас. У нас, у кого нас. Слияние. И у меня тоже. Да, значит, Иисус Христос был великий, это гештальт-терапевт, слияние мы были. Люди теряют границу, где я заканчиваюсь, где начинается мой партнер. Но он говорит, я принес не мир, но мир. Я пришел разделить отца с сыном, мать с дочерью, невестку со свекровью. Разделение это нужно делать уже когда? Ну, начиная с года двух, да? А она еще видит слита, дочери, у нас. Она не говорит, у нее. Давай, что же у нее? У меня оценок в школе пока нет. Да, система такая. Система. Довольно. Ну, великолепно. Все равно какие-то поощрения есть. Ну, в общем-то. Вот, значит, она в каком классе учится? Первый закончила. Первый закончила. Ну, на следующий год уже будет оценка. Ну, успехи есть. Уже есть успехи, да? Успехи есть. Прогресс заметен очень здорово. Ну да, так как нормально. Как она пошла. Ну да, вот значит, она прогрессирует. А в чем недовольство? Чем-то недовольна, почему нужно проводить производственное совещание. Ну, это хорошая идея, производственное совещание в семье. Кто вас председатель? Папа. Значит, а он не ставит вопрос о проведении производственного совещания. Он передо мной его поставил. А да. Я как сметный отдел, скажем так, который нет, должен скажу, расписать, чего и как. Ты лишь начальник. Есть вещи, которые должен делать только начальник. Только совещание должен проводить начальник. Они не можно заместителю доверить. Второе, третье. А первое начальник. Я ответил, да? Итак, мы снимаем вопрос. Как проводить совещание? Не надо. Тогда я вопрос. Нет, одна пишет, один пишет мне. Я говорит, я хочу, чтобы наша компания превратилась в дружный коллектив. Что мне делать, а он заместитель. Я говорю, коллектив может сделать только начальник. А заместитель, ну, а другой человек поможет только группировку создать, которая будет враждовать. Я говорю, вот не надо заниматься тем, чем не положено. Вот. Он не считает нужным проводить совещание. Или считает нужным. Я ситуацию сейчас обрисую. Значит, меня лично что беспокоит? Дети не убирайте в своей комнате. Ну, то есть у них свой какой-то там своеобразный порядок такой. Я захожу, мне плохо становится. Ты не заходи, ничего тебе. Ну, я так и знаю. Ну, бывает иногда, они меня там зазовут к каким-то своим делам, я прям. Нет, не надо заходить, наведите порядок, тогда зайди. Я не могу. Ну, отчасти, да, я ответила на этот вопрос. Мне вот, там плохо. Вот в этой, да, в этой мне ситуации. Мне там плохо, если хотите меня там видеть, наведите порядок.